сквозь всю залу, от задних рядов к передним, ныряя и выныривая из-за плеч, пробирался в четверо сложенный клочок бумаги. Достигнув кафедры, он на секунду остановил речь. «Я получил записку», — заулыбался лектор, взмахнув листком. «Чей-то женский почерк спрашивает об общественном положении женщины в Советском Союзе и о ее правах на любовь и брак. Я не предполагал касаться этих вопросов, но если аудитория требует, вот в двух словах. Отношение к женщине в бывшей России коренным образом улучшилось. Дисгармоническое существо, у которого волос долог, а ум короток, добилось, наконец, что и волос у него был короток. Что касается допрактического изучения вопроса о любви и браке, то мои 200 лет отчасти снимают с меня обязанность отчитываться в этом пункте. Правда, желая быть добросовестным до конца и помня, что любопытство может сойти за страсть, я пробовал было затеять легкий флирт с парой прелестных глазок. Познакомились мы так. Иду по улице. Впереди стройная девушка, ведущая за руку крохотного мальчугана. Вероятно, Бонна, думаю я, и, нагнав, заглядываю под шляпку. Незнакомка смущенно отворачивается, и в это время шар. Красный надувной детский шар, выдернув веревочку из ее пальцев, вверх мимо окон и по скату кровель. Я тотчас же руками и коленями по водосточной трубе вдогонку закрашенным пузырем. Бегу по грохочущей жести, но внезапным порывом ветра шар перебрасывает на соседнюю кровлю, пригибаю колени и прыгаю с дома на дом, веревка в моих руках. Отталкиваюсь от выступа кровли и плавно опускаюсь на детском шарике к ногам изумленной незнакомки и развесившего рот мальчугана. Далее все, разумеется, своим естественным порядком. Глазки назначили мне свидание, я уже внутренне торжествовал, но глупый случай испортил все. Желая форсировать успех, по пути к глазкам я завернул в магазин. В Москве под одной и той же вывеской продают живые цветы и конину, кровососные пиявки и мясные консервы, и так далее, и так далее. На жестяном прямоугольнике, под который я вшагнул, было проставлено черным по синему кондитерские изделия и гроба. Я просил отпустить мне коробку конфет побольше, но, очевидно, ткнул пальцем не совсем туда. Мне вручили большую коробку продолговатой формы, изящно обернутую в бумагу и перевязанную розовой ленточкой. С бьющимся сердцем стучался я у дверей прелестницы. Увидев подарок, глазки засияли, все шло как нельзя лучше. Чувствуя себя на полпути от взглядов к поцелуям, я сдернул с коробки ленточку. Девушка с улыбкой сластенно развернула бумагу, и мы оба откачнулись к спинке дивана. Из бумажного вороха предстал маленький, синий, в белом обводе детский гробок. Поезд счастья, свистнув, промчался мимо. О, как крутые, узкие эти проклятые московские лестницы! Да, не боюсь быть откровенным. Скажу, что людям с фантазией вообще нечего делать в любви. Ведь настоящий шахматист умеет играть, не глядя на доску. И если уж любить, то лучше, не глядя на женщину. Ведь подумать, кто пользуется успехом у дам? Я до сих пор не могу забыть прыщеватое лицо одного архивариуса из Ганновера, который, имея всю жизнь дело с тесемками архивных папок, научился так быстро развязывать их, что, транспортируя пальцевую технику, сделался, по его уверению, неотразим. Раньше, чем мне успеют сказать «да» или «нет», все тесемки уже развязаны, хвастал архивариус, и я склонен думать, что не все в его словах было хвастовством. Так или иначе, в дальнейшем, отказавшись от практики, я решил ограничиться теоретическим ознакомлением с проблемой. Кипы советской беллетристики привели меня к чрезвычайно отрадным выводам и прогнозу. В то время как газеты твердят о непримиримой ненависти класса к классу, беллетристика их не признает никакой иной любви, кроме как любви чекиста к прекрасной белогвардейке, красной партизанке к белому офицеру, рабочего к аристократке и детутолированного князя или графа к простой черноземной крестьянке. Таким образом, доверившись старым реалистическим традициям русской беллетристики, мы можем смело ждать, что все, вбитое молотом, будет срезано серпом луны. Рано или поздно соловей пересвистит фабричную сирену. Так было, так будет. Антитезисы всегда будут волочиться за тезами, но стоит им пожениться, и друг дома синтезис уж тут как тут. Сейчас еще мнения по этому вопросу как бы во взвешенном состоянии и не успели осесть и закрепиться. Одни требуют применить лозунг «все на улицу» и «к любви», другие с боем отстаивают нетушимость семейного очага. Тициановские «amor profana» и «amor celeste» — «любовь земная» и «любовь небесная», изображенные мирно сидящими по обе стороны колодца, взяли друг друга за волосы и пробуют столкнуть одна другую в колодец. Не пускаясь в область догадок, все же надо констатировать великий почин в деле переустройства любви. Почин дороже денег, как сказала одна девушка, за 5 минут до того бывшая невинной, когда ей не уплатили условленной суммы. Я не верю, чтобы законы, придумываемые юристами, могли бороться с законами природы. Еще великий методолог Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так. Мы лишь увеличиваем или уменьшаем расстояние между телами. Остальное делает природа. Если принять во внимание, что жилищные условия страны, из которой я возвратился, не допускают дальнейшего уменьшения расстояний, то разрешите мне вернуться к докладу.